Десятилетие реформ. В истории средневековой России, пожалуй, не было такого десятилетия, в которое было бы проведено столько реформ, как в годы правления избранной Рады. Тогда шла напряженная, постоянная реформационная деятельность. Прежде всего, начали постепенно создавать первые приказы государственной жизни. Правда, называли их первоначально еще не приказами, а избами. Один из первых известных нам приказов – посольский, который возглавил дьяк Иван Михайлович Висковатый. Он около 20 лет руководил внешней политикой России. В ведении Алексея Федоровича Адашева была челобитная изба. Может быть, это и есть та самая изба у Благовещения, где сидели за один он и Сильвестр. Это учреждение должно было принимать челобитные на имя государя и производить по ним расследование. Среди этих челобитных были, разумеется, и просьбы, и доносы. Таким образом, челобитный приказ оказывался высшим контрольным органом, расследующим все дела, о которых шла речь в челобитных. Отсюда вытекала и особая власть Адашева. Говорили, что боярин, который челобитный волочит, то есть слишком долго ее рассматривает, не пробудет без кручины от государя. Если же Адашев на кого разгневается, то больше того не бей челом, то бысть в тюрьме или сослану. В те же годы возник поместный приказ, который ведал распределением поместья между служилыми людьми. Разрядный приказ был своего рода штабом вооруженных сил. Он подготавливал назначения на важнейшие должности в войсках. Разбойный приказ занимался борьбой против разбоев и лихих людей. Земский приказ управлял Москвой, отвечал за порядок в ней. В 1550 году был создан свод законов, судебник. До него существовал судебник 1497 года, принятый при Иване III. Но к середине XVI века старый судебник подзабыли, кое в чем он и устарел. В старом судебнике не было даже деления текста на статьи. Новый был гораздо лучше систематизирован, точнее отредактирован. В нем впервые вводились наказания для взяточников, начиная от мелких канцелярских служителей, подьячих, кончая боярами. Специфика феодального права сказалась здесь в том, что наказание для бояр, решающих дела неправильно, по посулам, взяткам, были куда мягче, чем для подьячих. Не забыли и церковную реформу. Церковь единого государства нуждалась в более жесткой централизации. От времен феодальной раздробленности остались наследство мелкие различия в обрядах в разных землях. Была необходима их унификация. Еще существеннее было то, что в разных землях молились подчас разным святым. В каждом княжестве, наряду с общерусскими, поклонялись и своим, местно чтимым святым, ярославским, ростовским, новгородским. Можно было, конечно, разжаловать местных святых, оставив лишь общерусских и московских. Но возглавлявший церковь митрополит Макарий поступил гораздо умнее. Все местные святые стали общерусскими. Был создан общерусский пантеон. В 1551 году был созван Церковный собор. Он вошел в историю под названием Стоглавого, так как его решения были сведены в 100 глав и получили название Стоглава. Собор не только унифицировал все обряды, но и поставил задачу улучшить нравы духовенства и тем самым поднять его авторитет. Весьма активную роль в этом соборе играл сам царь Иван. Решения собора даже озаглавлены «Царские вопросы» и «Соборные ответы» о многоразличных церковных чинах. Название отражает форму соборных заседаний. Царь задавал вопросы участникам собора, а они давали свои ответы. Нередко вопрос предрешал ответ. Когда царь, спрашивая, уже говорил о каком-то нарушении морали, церковных правил и так далее. Так вряд ли кто-нибудь ответил бы, что хорошо, что люди идут в монастырь, чтобы всегда бражничать. Кстати, борьба с пьянством в монастырях была предметом особой заботы Стоглавого собора. Правда, осуждали лишь злоупотребление хмельными напитками, а не их употребление. На соборе говорили, что издавна монахи пили вино, но во славу Божию, умеренно, по одной, две, три чаши. Теперь же в русских монастырях установился неписанный закон, аще имеем питие пьянственное, не можем воздержатися, но пьем до пьянства. Поэтому монахам было запрещено употреблять водку, то есть горячее вино, и дозволены квас и виноградные фряжские вина. Собор предписал протопопам, старшим священникам, следить, чтобы рядовые священники не бились и не лаялись и не сквернословили, и пьяны бы в церковь и во святой алтарь не входили, и до кровопролития не бились. Такое правило было необходимо, ведь в царских вопросах рассказывалось, что попы в церкви всегда пьяни и без страха стоят, и бронятся, и всякие речи неподобные всегда из-за уст их исходят, что они в церквах бьются и дерутся промеж себя. Очень серьезные реформы касались организации класса феодалов. Одно из них было ограничение местничества. Здесь будет уместно остановиться на этом явлении. Сейчас это слово у нас употребляется в совершенно ином значении. Местничеством называют соблюдение интересов местных в ущерб общегосударственным. В России же XVI-XVII веков местничество состояло в том, что феодалы получали служебные назначения не столько по личным заслугам, сколько по своему происхождению, породе. Александр Сергеевич Пушкин в одном из стихотворений, говоря о дворянском роде Езерских, пишет: «Из них Езерский Варлаам гордыней славился боярской. За спор то с тем он, то с другим, с большим бесчестием выводим бывал из-за трапезы царской. Но снова шел под тяжкий гнев и умер сицких пересев». Последнему слову Пушкин сделал примечание. «Пересесть кого?» – старинное выражение, значит, занять место выше. Иной раз авторы исторических романов и пьес, чьи представления о прошлом не выходят за рамки массового сознания, изображают боярские споры о местах как нечто забавное и до нельзя глупое. Выпучив глаза и суя друг другу кукиши, бояре спорят, кто знатнее. Читатель остается в убеждении, что бояре были забавными и спесивыми недоумками. Кому выше сидеть за столом? Подумаешь, велика важность. Исследователи порой видели в местничестве старую привилегию независимых от центральной власти аристократов, чем знатнее, тем выше положение. Это и так, и не так. Действительно, современному человеку споры из-за мест кажутся невероятными. Позорным считалось не занять место повыше, но непозорным было быть публично выпоротым за упрямство. Непозорно было даже прослыть дураком. Один из князей Хворостининых, когда его младший брат проиграл местническое дело, потребовал пересмотреть решение, так как, по его словам, брат его глуп и не умел отвечать. Но этого глупого человека он считал вполне достойным высокого поста в войсках. Проигрыш местнического дела был трагедией. Михаил Андреевич Безнин из Нащеких, в прошлом опричник, проиграв тяжбу о местах, от той обвинки боярской хотел в монастырь постриться. Другой крупный воевода, Петр Федорович Басманов из бояр Плещеевых, под чинастол плакал сейчас горько. Почему же служилые люди так цепко держались за свое местническое положение? Дело в том, что местнический счет был основан на прецедентах, или, как говорили тогда, на случаях. Если когда-то служили вместе два дворянина, и один из них был первым воеводой, а другой вторым, то через 50 лет их внуки за пиршественным столом государя должны сохранять это же соотношение. Внук первого воеводы выше, внук второго ниже. Поэтому, приняв невместное назначение, служилый человек наносил урон своим потомкам и другим родичам. Их много десятков лет будут утягивать этим случаем, ссылаться на него в ущерб роду. Случаи были так важны еще потому, что ведь далеко не всегда соприкасались на службе прямые потомки тех, кто когда-то служил вместе. Тогда выстраивали длинную цепочку случаев. «Мне не пригоже быть меньше князя Ивана ибо его дядя, князь Петр, был некогда меньше Семена, Семен в другой раз был меньше Федора, Федор меньше Гаврилы, а Гаврила меньше моего отца. Пропустив невместное назначение, служилый человек давал в руки чужаков мощное оружие против своего рода. Однажды один из князей Оболенских был назначен на службу вместе с близким другом, решил не ссориться с ним из-за мест и не бил челом в отечестве о счете. Тогда к государю обратились его родственники, жалуясь, что князь тем своим воровским нечелобитьем всему их роду князей Оболенских поруку учинил. Почему же государи терпели местничество? Почему Иван Грозный, который любое местническое дело, если ему хотелось, прекращал одним суровым окриком «Не дуруй!», сам охотно влезал в местнические счеты, допускал их даже среди опричников, умело пользовался ими, чтобы возвысить тех, кто у него во времени в фаворе, и унизить тех, кто близок к опале? Дело в том, что поскольку все местничество основано на прецедентах, выше оказывались не столь самые знатные, сколь те, чьи предки раньше начали служить московским великим князьям. Как-то и Роман Васильевич Алферьев из рода Нащекиных местничался с князем Василием Васильевичем Масальским. Масальские – Рюриковичи, потомки черниговских князей. Но Алферьев подчеркивал другое – Нащекины, вечные холопы государей, не служивали никому, а прич московских князей, а масальские служили когда-то князьям воротынским. Он таким образом противопоставлял род, который не служил никому, кроме московских государей, потомкам Рюрика, которые когда-то служили удельным князьям. Местничество выдвигало роды давних вассалов московских великих князей, традиционно поддерживавшие власть потомков Ивана Калиты. Поэтому местничество даже поощряли. Но приходилось терпеть и неудобства. Перед каждым походом составляли разряд, список всех воевод, а иногда и голов, начальников сотен, по полкам. И сразу начинался поток местнических челобитных. А ведь военная обстановка не терпит промедления. Недаром царь Иван жаловался как-то. С кем кого не пошлют, на которое дело, и на всякие разместничается на всякой посылке и на всяком деле, и в том у нас везде бывает дело некрепко. В 1550 году был принят указ, несколько ограничивающий местничество. Первое ограничение касалось молодых аристократов. Ясно, что даже самого знатного человека не назначишь воеводой в 15-18 лет. Но как быть, если такой новик, только начинающий службу, куда знатнее воеводы, под командованием которого ему предстоит сражаться? Было принято великолепное решение. Для знатных людей их служба на малых должностях, пока они не стали воеводами, не считается прецедентом. В том их отечеству, то есть местническому достоинству, порухи нет. Таким образом, юные отпрыски боярских родов могли теперь спокойно, без урона для чести своего рода, проходить стажировку в войсках, набираться воинского опыта. Второе ограничение относилось к местническим расчетам. Они были крайне сложны. Между пятью полками, на которые делилось обычно войско, существовало определенное старшинство. Самый почетный – большой полк, потом передовой, правой руки – левой руки и, наконец, сторожевой. Ясно, что, например, первый воевода передового полка выше воевод полков правой и левой руки и ниже первой воеводы большого полка. Ясно также, что первый воевода большого полка выше всех прочих воевод. Понятно, что каждый первый воевода выше своего второго. Но вместе с тем неясно соотношение между, например, вторым воеводой большого полка и первыми воеводами остальных полков. Из-за этого вспыхивали лишние споры, запутывались отношения. Было принято удачное решение, считаются находящимися на совместной службе все первые воеводы, затем все вторые и, наконец, каждый первый со своим вторым. Вторые же воеводы не могут спорить о местах с первыми воеводами других полков, и их назначение не становится прецедентами. Приговор о местничестве таким образом сохранил местничество, но ослабил его негативные последствия для практической деятельности. В 1555-1556 годах было принято уложение о службе, которое ввело точный порядок службы феодалов. Была установлена норма, с какого количества земли, поместья или вотчины должен выходить один вооруженный воин на коне. С первых 100 четвертей, около 170 гектаров, выходил сам феодал, со следующих его вооруженные холопы. Говорили, что государевы служилые люди выходят на службу конно, людно и оружно. Было также предусмотрено, что тот, кто выведет людей больше, чем положено, получит за это денежную помогу, своеобразную премию. Тот же, кто выведет меньше, заплатит штраф. Откуда же брались деньги на помогу? Ведь их хронически не хватало в государственной казне. Вероятно, именно потому реформа местного управления была проведена одновременно с принятием уложения о службе. Согласно этой реформе, кормления были отменены. Население теперь должно было платить не кормленщикам, а государству. Вводился новый налог – кормленичий окуп. Эти деньги распределялись между феодалами, выходящими на службу. Тем самым для них компенсировалась утрата кормлений. Власть на местах полностью переходила в руки выборных из местного населения. Государство еще не располагало ни кадрами администраторов-специалистов, ни возможностями платить жалования за гражданскую службу, поэтому и пришлось пойти на передачу власти представителям сословий. В тех уездах, где было развито феодальное землевладение, власть принадлежала дворянским выборным, губным старостам. Там, где жили крестьяне, платившие подати непосредственно государству, черносошные крестьяне, администраторами стали крестьянские представители, земские старосты. Земских старост избирали посадские люди в городах. И губные, и земские старосты существовали и раньше. Выше уже говорилось, что при Елене Глинской началась передача губным старостам дел о наиболее ужасных уголовных преступлениях. Земские же старосты первоначально были представителями крестьянских и посадских общин в их отношениях с властью. Например, они должны были присутствовать при разборе тяжб о земле. Теперь те и другие стали полновластными администраторами. Однако эта новая система была еще далека от идеала. Из-за обычной нехватки денег губные старосты не получали вознаграждения. К тому же на эти должности предписывалось избирать тех, кто по возрасту и здоровью был уже непригоден для воинской службы. Должно быть, поэтому многие губные старосты тяготились своими обязанностями. Пожилым и не очень здоровым людям вовсе не хотелось бросать свои вотчины и поместья и носиться по уезду в поисках лихих людей. В 1555 году был принят приговор о разбойном деле, закон, направленный на борьбу с разбоями. Из него мы узнаем, что некоторые губные старосты отказываются целовать крест, приносить присягу, без которой нельзя было приступить к исполнению обязанностей, и дел не делают. Было велено потех старост посылать и на подводах, и сажать их в тюрьму, а из тюрьмы их выпускать и да на них прогоны и мати, а им велеть и впредь быть и у разбойных дел. Другие же губные старосты, хотя и целовали крест, живут на Москве за своими делы, а с Москвы не едут. И тех старост ссылать с Москвы за поруки, то есть с поручительствами, а появятся опять, в Москвы не поедут, и на их сажать и в тюрьму на время. Только на время, ведь их все же надо отправить в свои уезды и заставить ловить разбойников. Любопытная вырисовывается картина. Главное административное лицо уезда исполняет свои обязанности лишь под угрозой тюрьмы и даже, отсидев в ней, по-прежнему должно руководить розыском уголовных преступников. Таким образом, эти реформы, хотя и шли в направлении централизации, еще не создали ее. У избранной Рады, видимо, не было тщательно разработанной программы действий. Идеи рождались у правителей в самом процессе преобразований, они учились у жизни как бы на ходу. Вот характерный пример. В 1550 году был принят судебник, в котором были подробнейшим образом расписаны все обязанности и права кормленщиков, наместников и волостелей. По сравнению с предыдущим судебником 1497 года, их власть несколько ограничили, а всего через 5-6 лет кормление полностью отменили, многие из статей судебника оказались устаревшими, ненужными. Вероятно, в 1550 году Иван IV, Адашев, Сильвестр и их сотрудники еще не представляли себе, что кормление доживают последние годы. Не все избранной раде удалось осуществить. Например, в 1550 году было решено отобрать 1000 лучших слуг из числа дворян, которые должны быть постоянно готовы для выполнения царских поручений. Чтобы они могли быстро приехать по первому зову царя, им было предписано дать поместье в радиусе не более 60-70 верст от Москвы. Составили список, в который вошло чуть больше 1078 человек. А вот земли не нашлось. Появился исключительно ценный для будущих историков источник – «Тысячная книга», перечень всей верхушки класса феодалов страны с указанием их рангов. Тысячников разделили на 3 статьи. Но поместье, судя по всему, большинство из них так и не получило.